Вернется Степан с войны, как ему объяснить про то, чего Пилюгин с ней сделал? Господи, разве поймет он? Мужики такого не понимают никогда. А в МТСе узнать, на их поля какие трактора будут, сколько? Ведь это все как-то еще Пилюгиным должно быть договорено меж МТС и колхозом. Надо все узнать. И в пастухи вот какую-то бабенку выделить, чтоб готовилась. А к ней подпаска. Может, Захарку? А тогда кто с детьми будет? А Степан, ежели не поймет, то и пусть. То и пусть. Сколь ягнят-то еще попадает. Хоть бы половина выдержала. Скорей бы сопки обтаяли, и скотины, и детишки всякую зелень щипать начнут. Мысли эти одна за другой пробивались откуда-то в отяжелевший мозг, всплывали из небытия, как легкие щепки из бездонной пучины, а потом больно разворачивали все под черепом и, сделав свое жестокое дело, исчезали, тонули, как тяжелые камни в мутной воде. Уж нет-нет, да сознание оцепенело. Катя провалилась в глухой сон, отключившись на время от тяжкой действительности. На следующее утро Катя встала какая-то легкая, обновленная. Было у нее такое чувство, будто позади осталась черная и жуткая полоса. Она шла и шла по этой бесконечной полосе, спотыкаясь и падая от хлеставших в лицо жестоких бурь. Вставала и снова брела, чувствуя, что силы иссякают, с ужасом думая, что же будет с детьми, когда она обессилит окончательно. И вот теперь вся эта полоса ровно бы кончилась. Осталось переступить какую-то незримую черту, отделяющую ее от новой жизни. Удивительно только, что немного сил в ней еще осталось. Она вдруг почувствовала, что сможет сделать этот последний и решающий шаг. Было лишь жутковато его делать. Но с одной стороны жутковато, а с другой и хотелось. Хотелось, чтобы отец и Степан, вернувшись с фронта, похвалили ее. Хотя Степан-то теперь... Катя, растопив печь, опустилась на лавку, уронила на колени руки. В комнате было темно. В печи потрескивали, разгораясь, березовые полежки. По стенам, по оконным стеклам, сделавшимся перед самым рассветом еще чернее, подрагивали огненные блики. Приставленные к огню чугунки, один с водой для чая, другой с варевом из картошки, горсти пшена и куска сала, стали закипать. А она все сидела, оцепеневшая. Того легкого чувства, с которым она встала, будто и не было. В голову больно теперь долбило. Ну, не поймет Степан, так и что ж? Так что ж? В конце концов, кто она ему такая? Ни жена, ни невеста даже, а так? Она очнулась от того, что в своей кузне застучал Петрован Макеев. Катя вспомнила, что все эти недели, с того самого дня, когда привезла она из района мертвую Доньку, Петрован вел себя в полной трезвости и подумала: человек он ведь добрый и славный, одинокая его жизнь тоже не сладкая. Оттого он и хлестал эту проклятую самогонку. И тут же с тревогой мелькнуло у нее, как бы опять не запил. Как это Макеев сказал, когда с Дорофеевым да с дедом Андроном заявились они к ней: «Зарок он на срок, у меня не заржавеет». Да ежели что, так надо его от этого как-то отворотить, удержать от погибели. Катя встала, выдернула из печи кипящий чугунок, плеснула в чашку кипятку, принялась жевать черную засохшую краюшку, макая ее в плошку с солью. Вчера вечером ее долю картошки дети съели, а кусок хлеба все же не тронули. Краюшка так и осталась лежать на столе, прикрытой тряпочкой. Катя представила, как детям хотелось съесть и эту краюшку.